Сталкеры. 18 августа 2015 года. Где-то на территории зоны отчуждения. Что-то где-то незримо изменилось. Сначала появилось ощущение движения, слабое и еле различимое. Оно постепенно нарастало и усиливалось. Затем, неожиданно ярко, как вспышка фейерверка, расцвел букет странных, волнующих чувств, локализующих в нечто подвижное и невесомое, будто пузырек воздуха в текучей подвижной среде. Вот его куда-то потянуло, подхватило потоком, неумолимо увлекая на поверхность непостоянной и изменчивой реальности. Предчувствие скорого пробуждения сопровождалось загадочным тонким чувством новизны, а нежный аромат свежего белья и ощущение тепла под легким пушистым одеялом вызывали стойкое желание как можно дольше понежиться в постели, наслаждаясь калейдоскопом странных скоротечных чувств. Задержавшись в приграничном состоянии меж сном и явью, Денис сладко потянулся и зевнул. С каким-то благоговейным душевным трепетом он ожидал, что в эту самую минуту, по своему обыкновению, к нему подойдет заботливая мать и, прежде чем поднять его с постели, положит свою теплую ладонь на лоб и поцелует в щеку. Он даже ощутил прикосновение и с легкой улыбкой на устах, сладко причмокнув, повернулся на бок, нехотя открыв глаза. Незнакомая обстановка удивила и слегка насторожила его. Приподнявшись, Денис осмотрелся, и иллюзия домашнего уюта и тепла, навеянного сном, тотчас же улетучилась, как только он понял, что находится не дома. Однако ясности в сложившейся ситуации от этого не прибавилось, а лишь где-то в глубине души нечаянно шевельнулся страх, клочками и вдрызг развеявший остатки дремоты. И словно с места в карьер, разгоняясь до предела, мозг лихорадочно принялся искать ответы среди тысяч возможных вариантов, отчасти недостоверных, во многом фантастичных, как вдруг память о недавнем прошлом сама собой вспыхнула, что яркая звезда, затмив самые смелые предположения. Выйдя из ступора, Денис отбросил теплое одеяло и опустил босые ноги на холодный бетонный пол. Кровать, на которой он только что спал, органично вписывалась в скудный интерьер больничной палаты и стояла посреди небольшой овальной комнаты, мягко освещенной скрытым источником света. По его правую руку, у дальней стены, возле металлического шкафа, под стать стенам, выкрашенного в белый цвет, стояло широкое мягкое кресло. По левую руку находился старенький письменный стол, накрытый зеленым сукном, на котором расположились две невысокие колонны из странных прямоугольных блоков, весело помигивающих разноцветными лампочками на своих приборных досках. Внимательно осмотрев свое тело, Денис встал с кровати. Подойдя к стене, он осторожно потрогал ее ладонью, ощутив под рукой шероховатую фактуру бетона. «И где же здесь выход? Ни дверей, ни окон!» В поисках привычных очертаний дверного проема он скользнул взглядом вдоль стены и мимодумно повернулся в сторону металлического шкафа, внезапно вскрикнув от неожиданности. Сидящая в кресле девушка уколола его взглядом и с дружелюбной ноткой в голосе произнесла вместо приветствия: «Вау!» — сказал Дон Педро на чистейшем испанском языке. Денис набрал полную грудь воздуха и, медленно выдыхая, постарался взять себя в руки. «Эффектное появление, ничего не скажешь», — а про себя подумал. «Готов поклясться, еще мгновение назад кресло было пустое, а кроме меня здесь более никого не было». Он попытался встретиться с ней взглядом, но в этот самый момент девушка опустила глаза. Практически ощутив ее взгляд на своем теле, юноша инстинктивно прикрыл пах рукой, затем быстро переместился к кровати и лег под одеяло. С видом, будто бы все именно так и должно было происходить, незнакомка поднялась с кресла и, сопровождаемая удивленным взглядом юноши, прошлась в противоположную часть комнаты. Остановившись у стола, она приподняла руку, указав на висящую под потолком маленькую, почти незаметную коробочку. «Во всех помещениях установлены камеры наблюдения, так что они уже знают, что ты пришел в себя. Что-то с чем-то в ее словах не состыковывалось, порождая в сознании собеседника странные чувства диссонанса. «Они?» Денис приподнялся, пытаясь заглянуть в глаза незнакомки. «Что значит «они»? И кто это «они»? А раз уж ты себя к ним не причисляешь, то кто же ты сама такая будешь и с кем себя позиционируешь? Как здесь оказалось? И главное, зачем?» Девушка сморщила носик и вытянула губки дудочкой. «О, вот это я понимаю!» Она бросила взгляд на приборную доску с мигающими огоньками. «Вот это аппетит! Такая агрессивная любознательность говорит мне о том, что ты уже пришел в норму. Однако со временем у нас с тобой туговато». «У нас?» «Я обязательно все тебе расскажу, но чуть позже. Сейчас же я прошу довериться мне и сделать то, что попрошу. Но, поверь, мне тоже очень страшно. Но если мы сейчас ничего не предпримем, потом у нас не останется времени даже пожалеть о своем бездействии». Денис поджал под себя ноги и сел, укутавшись в одеяло. «Хорошо, пусть будет так. Что ты предлагаешь?» «Сейчас время обеда. На узловых постах минимум по одному человеку охраны. Почти что весь персонал лаборатории в столовой, а значит, у нас около часа на собственное спасение и спасение твоего друга». «Спасение? Разве нам угрожает опасность?» «Как сказать. Вы проникли на хорошо охраняемую запретную территорию. Ваши действия привели к разрушению и полному уничтожению суперкомпьютера, стоящего не одну сотню миллионов долларов. Вы малолетние преступники, достойные самого сурового наказания». Отступив назад, девушка прислонилась к стене. «Закончим на этом. Или мне продолжать впустую растрачивать драгоценное время?» Встав с кровати и обматываясь одеялом будто туникой, Денис украдкой подумал. «У нее очень знакомое лицо. Где же я ее мог видеть?» Ощущая холод бетона, он посмотрел на свои босые ноги и, почесав затылок, с твердостью в голосе спросил. «Что нужно делать?» Кивнув головой, девушка указала направление. «В полуметре над креслом в стене спрятан инфракрасный датчик. Просто приложи руку, и дверь откроется». Денис подошел к креслу и стал внимательно осматривать стену, время от времени с недоверием посматривая на незнакомку. Оставаясь стоять в стороне, девушка нетерпеливо подтолкнула его. «Ну же!» Он бегло глянул в ее сторону и решительно приложил ладонь к стене. «Не там, чуть выше и правее». «Вот так?» «Да». С тихим, еле слышным шипением узкая полоса пола вдоль стены стала опускаться вниз, образуя ступени, как на дорожке эскалатора. Не дожидаясь окончания работы механизмов, девушка властно скомандовала: «Давай за мной!» И, подойдя к открывшемуся проему, спрыгнула вниз, бесшумно приземлившись на лестничную площадку этажом ниже. Денис вдруг побоялся потерять ее из виду с дальнейшей перспективой затеряться в лабиринтах бесчисленных переходов и энергично сбежал вниз по лестнице, шлепая босыми ногами по ледяному бетону. Следующая, хорошо освещенная комната представляла собой просторный вестибюль с примыкающими к нему длинными коридорами. Обойдя декоративный водоем с плавающими в нем рыбками, незнакомка остановилась у одной из дверей. «Как видишь, у твоего товарища обычная палата с обычной дверью. Код входа 2565. Буди своего друга, а я вернусь к вам буквально через пару минут». Денис и слова не успел сказать, как она исчезла в темном переходе. Пробежав пальцами по клавиатуре электронного замка, он открыл дверь и нос к носу столкнулся с Александром, так же, как и сам Денис, обмотавшему свой торс теплым одеялом. «Не спится?» «Да куда уже? Пришел в себя. Будто на свет заново родился. А где нахожусь, не пойму. Что со мной произошло, хоть убей, не помню. И тут вдруг ты». Саша улыбнулся другу на все свои 32 зуба. «Привет, старина». «Привет. Где мы и что с нами, разберем чуть позже. А сейчас я познакомлю тебя с нашей спасительницей». И тут же в разговор вступила незнакомка, внезапно возникшая за спиной Дениса. «Дежурная смена возвращается к своим рабочим местам. Как можно быстрее нам нужно перебираться в менее обжитые районы подземных коммуникаций». У Александра от удивления расширились глаза, но сказать он ничего не успел. Денис схватил его за руку и потянул за собой. «Разрешите?» «Да». Наши спасители почти одновременно пришли в себя и сбежали. Вот как? Проявляя заинтересованность, профессор Слободан отложил в сторону ручку. Начальник охраны подошел к большому сенсорному монитору, висящему на стене. Поднеся руку к поверхности его экрана, он стал производить быстрые, нехитрые манипуляции в поисках необходимой информации. Что касается самого побега, то с ним все понятно и объяснимо. С моей точки зрения, малопонятен способ его реализации. Вот, обратите внимание. На монитор вышло ускоренное изображение пробуждения Дениса. Дождавшись нужного момента, начальник охраны дал команду на воспроизведение записи в реальном времени. «Вот, видите? Он явно с кем-то разговаривает». Руководитель лаборатории поднялся со своего кресла и, подойдя к монитору, остановился чуть позади начальника охраны. «Похоже на посттравматическое нарушение психики». «Не исключено. Их так шибануло током, что оплавилась подошва обуви. А им хоть бы хны. Чудо, да и только». «Однако посмотрите на это!» Молодой человек подошел к стене и, всмотревшись в нее, приложил руку. Начальник охраны нервно улыбнулся. «Как оказалось, это альтернативная и дублирующая ветка системы управления, о существовании которой я даже не догадывался. Явно видно, что он об этом тоже не знал. Однозначно ему кто-то помогает, кто-то незримый, с кем он постоянно ведет беседу. Кажется... Я догадываюсь, кто это может быть. А где сейчас беглецы? Обворовав жилище нашего сотрудника, ушли в необжитые и заброшенные галереи северного сектора. Руководитель лаборатории вернулся к своему письменному столу. Очень интересные экземпляры. Очень. Утром чую, они для нас настоящая находка. Они как раз именно то, что нам так необходимо для наших исследований. Нам нельзя упускать такой шанс. Вот что. На видеоматериалы с их участием наложить гриф «ДСП». Снарядите-ка за ними погоню. Но только осторожно. Никто из них не должен пострадать. Будет сделано. И учтите, в ближайшие несколько дней к нам прибудет инспекция по вопросам информационной безопасности вместе с целой кучей различного рода специалистов. Наша лаборатория плавно переходит в режим разгона полетов. Так что вполне может статься так, что, несмотря на блестящие результаты в своих архиважных исследованиях, мы можем потерять работу из-за обычной утечки нежелательной информации. Эти два паренька – серьезный козырь в наших руках. Здесь есть перспектива, понимаете? Понимаю. Я только не уверен в столь серьезной проверке. Есть информация, что за время нашего отсутствия бесследно исчезли 3 экспедиции, посланные нам на выручку. Неужто корпорация рискнет высокими спецами? По большому счету, это не столь важно. Важны материалы наших исследований, поскольку возобновиться они смогут не скоро. К тому же наше руководство полагает, что произошла утечка секретной информации, и ее могут использовать в своих исследованиях наши конкуренты. Нам-то с вами переживать не за что. Более чем уверен, подобный случай, при котором нас всех забросило в неведомые дали, будет не последним. «Это-то меня и беспокоит, голубчик. Сгинули бы мы безвозвратно, если б не вероломство этих ребятишек». «Профессор, через пару часов они будут у нас». Начальник охраны кивнул головой и, развернувшись через левое плечо, быстро покинул кабинет.